По ночам она тихонько уходила в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Уже 6 рубашек были готовы, но когда она принялась за 7-ю, то увидела, что крапивы у нее больше нет. И Лиза знала, что может найти такую крапиву на кладбище. И вот ночью она потихоньку вышла из дворца. Сердце ее сжалось от страха, когда она пробиралась лунной ночью на кладбище по длинным аллеям сада, а потом по пустынным улицам. На кладбище Лиза нарвала крапивы и вернулась домой. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел Лизу. Это был епископ. Утром епископ пришел к королю и рассказал ему о том, что он видел сегодня ночью. «Прогони ее, король! Она злая колдунья!» — нашептывал епископ. «Неправда! И Лиза невинна!» — ответил король. Но все же сомнение закралось в его сердце. Ночью король только притворился, что спит. И вот он увидел, что Лиза встала и скрылась из спальни. В следующие ночи повторилось то же самое. Король не спал и видел, как она исчезала в своей потайной комнатке. Король становился все мрачнее и мрачнее. Элиза видела это, но не понимала, чем недоволен король. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На ее королевское платье катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы. А люди, видевшие ее богатые уборы, завидовали ей. Но скоро, скоро конец ее работе. Уже 10 рубашек были готовы, но на 11-ю опять не хватило крапивы. Еще раз, последний раз нужно было пойти на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и все-таки решилась идти туда.